Глава 20. Первое ошеломление у противников прошло, но теперь задиры поняли, что выглядят предельно глупо, пытаясь доказать кулаками свои понятия о том, кому положено спать с певицей. Непростому ведь горожанину предъявы кидают просто по-детски. А кому именно? Чрезвычайному секретарю при ратуше. Старший вроде подумал об отступлении в эту минуту, но молодой Генс не собирается давать заднюю. Да и не выгляжу я, по его мнению, на солидного секретаря в своей потертой гильдейской куртке. Я снова пожалел, что приличные вещи остались пока в стирке, и пообещал себе, что куплю еще пару комплектов для ратуши и кровать закажу обязательно. Про кровать очень кстати подумал, сегодня же сделаю заказ. «Какая разница, кто меня оскорбил? Такого поведения я не спущу никому», — услышал я. Ну что же, молодой сам в ловушку идет, а второй, тот не мешает ему забраться в нее посильнее. Неглупый парень быстро ситуацию прокачал, да и нет, скорее всего, у него за спиной такого прикрытия, как у молодого приятеля. Но попытку обозначил, примирительно так развел руками и негромко позвал приятеля по имени, мол, «не глупи». Однако только немного обозначил, ему и самому хочется проверить такого соперника на вшивость, мало ли кем я назвался. И куртка совсем потертая у меня, как ни крути. «Так вы изволите требовать удовлетворения? И каким же образом?» Я продолжаю смотреть на приятелей свысока и этим изрядно выбешиваю молодого соперника. «Браво!» — услышал я от входа знакомый высокий серебристый голос. «И точно, моя милая вернулась с шопинга. Посыльный внес за ней несколько свертков в руках и остановился, ожидая дальнейших распоряжений». «Стоит оставить тебя на пару минут одного, и ты уже с кем-то отношения выясняешь». Она подошла и кивнула посыльному на стол. Тот осторожно выложил все покупки и дождался немного мелочи из рук певицы. Да, не совсем вовремя она заявилась, хотя и так опоздала неслабо на обед. Молодой парень просто набычился, и видно по нему, что он умрет, но не откажется от претензий, хотя он и так не отказался. И, подождав, пока Грита перестанет вмешиваться в мужской разговор, предложил выйти на улицу и там обо всем договориться. «Молодец. Умеет себя вести перед женщиной. Но и я не собираюсь лишать общества развлечения. Тем более девушка тоже не допускает мысли пропустить самое интересное и в ультимативном тоне потребовала никуда не ходить. Что интересно, потребовала не у меня, а у этого самого Генса». Тот даже растерялся после такого категорического приказа от предмета своего обожания. Просто замолчал, так и стоит, не зная, что сказать. Пришлось взять инициативу в свои руки и спросить у более спокойного Торка, нет ли в трактире в ближайшие дни назначенных боев для удовлетворения оскорбленных чувств и проверки удали молодецкой. Оказалось, что есть, и даже завтра. Но если господин, как его там, секретарь чрезвычайный и полномочный желает... то можно и сегодня все устроить. Сразу понял меня этот разведчик. Догадливый такой. Нет, завтра так завтра. Я согласен провести бой с господином Генсом для удовлетворения его претензий. Этого будет достаточно? Поинтересовался я. Оказалось, что вполне достаточно. Лица у крепышей стали довольны, они учтиво поклонились певице и уселись в углу трактира. Что меня удивило, у Грита и хозяина заведения лица оказались еще довольнее. Он тоже теперь находится неподалеку у стойки и внимательно вслушивается в конец нашего разговора. Ну, его я могу понять. Бой за сердце красотки стимулирует популярность заведения, хотя вроде больше и некуда популяризировать трактир. Но бои — это дополнительные деньги, которые заработает трактир на ставках. «Милая, ты чего такая довольная, что мне люлей навешают по красивому и мужественному лицу?» Мы дождались первых блюд. Опять стол заставляет с пугающей быстротой и количеством разнообразными посудинами. Хотелось спросить, за чей счет банкет, но я сдержался. Спросил только, почему она такая довольная. Грита не стала долго сохранять таинственный вид и поведала, что этот молодой гвардеец ее уже порядком достал, и будет очень прекрасно, если и с ним произойдет что-то похожее на случившееся с ублюдком Редкиным. «Довольно наглый и очень самоуверенный тип», — так она мне и сказала. Пришлось ее разочаровать. Творить такие зверства над доблестной гвардией я точно не собираюсь. Наоборот, настроен победить без явного преимущества и общаться потом плотно и дружески с членами этой тусовки. Но девушку мои слова не сильно расстроили. Все-таки гвардеец только неуместно и излишне нахально приставал к ней, все. Смерть еще недостоин. Добрая она все-таки, только очень местами. Обед вышел обильным и таким вкусным, что у меня снова появились мысли переехать в трактир жить. Могу ведь себе позволить, особенно после скорых праздников, когда цена упадет. Грита сердечно поблагодарила меня за денежку. Она столько себе купила, что и сама не ожидала, как много красивых и очень нужных для нее вещей продается в лавках, просто необходимых, и как она жила до этого времени без них. «Где-то я уже это слышал», — усмехнулся я про себя, а уже и забыл, честно говоря. «Заказала новые туфли?» Что-то после этого вопроса девушка замолчала и принялась очень сосредоточенно есть. Не дошла до обувщика, понятно, других соблазнов слишком много оказалось для неискушенного сердечка. После обеда поспешили домой, где и поспали. Я всего часик, Грита до вечера, пока охрана не придет провожать ее на работу. Нет, так объедаться каждый день не стоит однозначно, пока у Клои поживем без обеда. Сегодня день перед выходным, завтра осьмица. Ждет меня битва нешутейная за честь и достоинство моей милой. И мое достоинство, естественно, тоже. Романтика-то какая! Всю жизнь именно о такой мечтал. Дожив до 38 годочков, выступать на арене под крики толпы, как гладиатор древнеримский, хорошо хоть без мечей, гладиусов и прочих трезубцев. Однако вполне неплохой способ решать проблемы, если ты готов к такому экзамену. Как бы мне Шидора найти? Он или в ратуше, или на складе мытни, или усадьбу обыскивает. Придется по всем адресам пройтись. По солнечному деньку это даже приятно после отдыха. Когда старшие гильдии появятся в Астере, придется много с ними обговорить. И лучше так, чтобы без бромса встретиться сначала с моим начальством. Чтобы от неожиданности не вздумали отказываться от всех тщательно приготовленных и медленно выжимаемых из ратушной бюрократии ништяков. Тех, которые непосредственного отношения к военной службе не имеют, но почему-то выдаются той же гвардии. Да просто много такого, что гильдия без особой надобности. Все для упряжи лошадиной, да и просто для содержания коней. Пока ничего такого при гильдии нет, однако, возможно, появится в будущем. Пусть в нашем гильдейском складе полежит, целее будет. Да и с другими силовыми ведомствами можно взаимовыгодный обмен наладить, будет о чем поговорить с их руководством. Такими разговорами тоже мне придется заниматься с полным знанием номенклатуры и норм довольствия. Альса на первых порах за спиной иметь будет не лишним. Конечно, в городе он сидеть и меня поддерживать не станет, на такое не стоит и рассчитывать. С такими мыслями я прогулялся до прачечной, где расплатился за выстиранную и почищенную одежду. В лесе поднялся в свой номер, переоделся и подумал, что пора мне прикупить солидный портфель. В нем я буду носить таблички восковые, немного бумаги для солидности и прочее пишущее добро. Больше, конечно, для солидности. Такой предмет гардероба я видел только у второго секретаря Бромса. Очень респектабельно и солидно смотрится. Постиранная одежда немного села, и пришлось поприседать, чтобы растянуть те же брюки. Куртка оказалась впору. В усадьбе никаких действий не производится. Начну, пожалуй, я с ратуши искать своего нового друга. Да, лучше с ратуши, пока рабочий день не закончился. У гвардейцев на входе в ратушу, как и ожидал, я получаю исчерпывающие сведения о своем сопернике, да и его товарищи тоже. Завтра жду в лесе. Обещание мое в силе, хоть и не знаю, как это будет выглядеть. А что такое? Заинтересовались мужики. Да с вашим гвардейцем у меня будет бой, с этим, как его, Генсом. Из-за певички этой, Гриты? Вопрос меня не то чтобы потряс, только утвердил в правильности общения именно с этими взрослыми мужиками. Они уже все знают, просто стоя возле входа в ратушу. И кто к кому клинья подбивает, и кто с кем в контрах, и кто кому должен. Нет, точно бесценный источник информации. Правильно я подумал про это? Из-за нее, конечно. А что знаете про этого Генса? Хорош он боец. Там еще и второй был, Торг. Мужики знают абсолютно все, снабдили меня информацией по самой не хочу. По Генсу. Парень нахальный, отец у него заместитель командира гвардии. Толкает сыночка по служебной лестнице изо всех сил, ну и парень сам местами неплох в роли командира. О подчиненных заботится, частенько угощает из своего кармана. Старые служаки его недолюбливают, но молодежь считает одним из своих явных лидеров. В боях неплох, но не на первых местах пока. Занимается с большим желанием в недавно организованном обществе рукопашного боя. Потенциал вроде есть. Не очень опасен, но напорист и любит рисковать. С Торком все наоборот. Из простой семьи. Добивается всего сам. Конечно, в званиях сильно не растет. Он как раз один из самых серьезных бойцов. Очень силен физически, побеждает постоянно, только иногда все же проигрывает. Есть еще пара соответствующих ему по силе и умению парней. Один из стражи, другой гвардеец. Работает наставником по ближнему контакту, работе с ножом и прочему. Расклад дан полный. Мужики порадовались за меня, что с Генсом бьюсь против Торка, они шансов у меня не видят совсем. Ну и они меня не видели в деле, теперь соберут информацию и по мне. Придут обязательно, будут и вашим, и нашим. Это, понятно, корпоративная солидарность. Здесь, в средневековом городе, она значит все. Шидера в кабинете не оказалось, солидному секретарю посоветовали, где его можно найти сегодня. Естественно, на складе мытник, куда я и направился сразу же. Рабочий день уже заканчивается, однако Шидер с непрекращающимся оптимизмом продолжает исследовать предметы утвари и мебели, которые служащие склада приносят и уносят по очереди под его очи. Двое мытарей также занимаются простукиванием, реагируя на каждое незаметное изменение тональности в изучаемых предметах, пытаясь найти тайные рычаги, открывающие тайники. В душе я посочувствовал приятелю и его работникам, но уговаривать бросить это дело не стал. Дождавшись, когда Шидер отойдет на улицу передохнуть, сразу взял его в оборот. «Какие суммы уже обсуждаются в кассе?» На это он ответил достаточно уклончиво, что немногие спецы, которые есть в городе и окрестностях, пока только собираются к такой кропотливой работе и будут не меньше 2-3 дней взвешивать и подсчитывать найденное добро. «Ольг, не гони лошадей. Это дело быстро сделано не будет. Пол осьмицы на подсчеты. Еще столько же времени совету принять решение. Мы только вчера все это провернули. Сам пойми, дело на высшем уровне рассматривается. Нас с тобой не спросят, что и как решать». Поблагодарил за взвешенный и мудрый ответ приятеля, без шуток. Пригласил завтра вечером в лесу и журавля на мое выступление. Пообещал, что наш стол будет одним из самых популярных. С самой певицей Гритой вместе сидим. Шидер оказался счастливо женат, поэтому сказал, что решит, с супругой идут они или нет. Хорошо, что я переговорил с хозяином лесы и попросил стол побольше нам поставить, человек на 8. Ага, еще один счастливый подкаблучник. Нашего полку прибыло, как народ и про меня думает, небось, зная сложный характер моей подруги. Потом зашел к Мортенсу, но приятелей не обнаружил на месте. Сказали, что они уже съехали вместе со своими женщинами. Чего это они так быстро снялись с хорошего места? Наверное, хозяин цену поднял за номера и стол, поэтому и перебрались на квартиру. Или в другой трактир. В зале и правда народу прибавилось, почти как в старые времена. Ладно, сами найдут скоро, когда финансы опустятся на уровень нескольких данов и обмелеет полноводная золотая река из тайлеров. На сегодня, пожалуй, все хлопоты закончены, остается только отдыхать.